Я сел и взял в руки папку, вызвав довольную улыбку директора разведки. Рада, что мы друг друга понимаем. У всех недостающих должностей есть кандидаты с рекомендациями, и... Продолжила Мари, но замолчала. Потому что вместо того, чтобы читать содержание, я продолжил смотреть ей прямо в глаза. А в этот момент мои руки достали бумаги из папки, чтобы тут же отправить их в шредер. Я достаточно выразительно продемонстрировал, что подобными бумажками только подотрусь. Лицо Мари исказилось злостью. «Ты попутал берега, Хёрд. Ты продолжаешь тратить мое время», — напомнил. «Если не будешь сотрудничать, ни ЦРУ, ни ФБР, ни вообще вся разведка США не будет с тобой работать. Все твои запросы будут иметь самый низкий приоритет». «Понял меня?» — вздохнул и взял в руки телефон. «Набор номера. Кому ты вздумал звонить?» Мари иронично изогнула бровь. «За чью юбку ты собрался прятаться?» «Слушаю», — безразличный мужской голос. «Это Джек Хёрд», — заговорил, игнорируя Элис. «Соедините меня с президентом». Директор лишь хмыкнула, сложив руки на груди. Я положил телефон на стол, включив громкую связь. «Да, Джек, что-то важное». Голос Майки выражал некоторое удивление. «Мистер президент, у меня здесь важное предложение есть. Недавно у меня в штате появился детский психолог, которого до этого не было. И вот он дал оценку психологическому состоянию детей. Напомню, что благодаря бездарности отдельных личностей, Элис Грин провела в стальной коробке, фактически в одиночной камере без возможности ее покидать, 2 месяца. Вы знаете, что такое 2 месяца в одиночке, мистер президент?» Элис нахмурилась. Она еще не понимала, что я собираюсь делать, но догадывалась, что ей это вряд ли должно понравиться. «Я не думаю, что...» Растерялся Майки. «Тогда я скажу. Мы всей Америкой прошли по охрененно тонкому льду. От катастрофы нас отделяла исключительно невероятно крепкая психика девочки. И сейчас психолог во весь голос орет, что ее срочно надо достать из изоляции. В ином случае мы можем получить неконтролируемого психа. А выпустить я ее не могу, потому что стараниями персонала базы в целом, и предыдущего ответственного за проект агента в первую очередь, психика девочки находится в состоянии шаткого равновесия, где любое неверное движение приведет к той катастрофе, что мне пока удавалось отодвигать. Джек, мне кажется, пытался вставить Майки, но я ему не дал. Одно неверное телодвижение, и Элис вырвет с корнем дверь своей уютненькой бронированной квартиры, заберет парней и пойдет в направлении ближайшего города, и будет Халк крушить, но это еще не будет полной катастрофой. Окончательный звездец настанет позднее, когда кто-нибудь выяснит, как правительство Соединенных Штатов Америки на деле относилось к металюдям. Отдельные одиночные камеры и минимум общения, и это будет конец правительству, потому что все следующие металюди будут считать нас врагами, а в следующем году их может быть 10, 100 или вообще 1000. В лучшем случае металюди будут прорываться из страны, в худшем – соберутся в единый кулак и приедут в Вашингтон, постучаться вам во входную дверь, бросив в нее бензовоз. В этот раз Майки промолчал, возможно, пытаясь представить столь сюрреалистическую картину. И поверьте, силы на это у них будут. Элис, получив сначала травму во время инцидента, когда пробудились силы, а затем просидев в одиночке, превратится в лютого психопата. Я не удивлюсь, если она просто оставит на месте Белого дома лунный пейзаж, и она все еще в нестабильном состоянии. И вот в связи с этим всем у меня есть одно предложение и один вопрос. Предложение. Собрать всех, кто ответственен за подобное содержание детей напрямую, заодно взяв за задницу вышестоящих лиц, не проконтролировавших исполнение, и всю эту кодлу публично осудить, приговорив к смертной казни. Очистим репутацию, чтобы позже всегда иметь возможность сказать, это не была инициатива правительства, это была ошибка конкретных людей, уже понесших наказание. Но, Джек, думаю, мы сможем обойтись, Доутсон. Так, Майки внял, а Элис даже не хмурилась, а сидела с широко открытыми глазами и осознавала масштаб проблем, все еще нависающих над всеми нами. А теперь вопрос, мистер президент, почему прямо сейчас передо мной сидит Мари Элис и мешает работать, приставая со всякой тупой херней? Может быть, она хочет сама занять мое место и показать, как надо работать? Возникла драматическая пауза. Я смотрел на Элис, она смотрела на телефон. «Мари, ты здесь?» – спросила трубка. «Да», – пересохшим горлом отозвался трансвестит. «Будь добра, не мешай мистеру Хёрту работать». Госпожа директор национальной разведки медленно кивнула. «Хорошо, поднялась и вышла из моего кабинета. «Спасибо, мистер президент», — закончил я разговор и оборвал вызов. Глава 36. 23 августа 2008 года. Остин, штат Техас, США. Иногда в жизни случаются достаточно странные вещи. Например, сегодня у меня странный день. На что она вообще надеется? Задал риторический вопрос Адам. Он сидел на соседнем сиденье и изучал переданные мной документы. Юрист, предоставленный Траском, выразил готовность защищать мои интересы в суде, куда мы сейчас и ехали. «Ты мне скажи», — без энтузиазма отвечаю, — «у меня имелись свои планы. Сегодня мы должны были работать с инженерами, что закончили первый концепт экипировки, вместо этого я иду на бесполезное заседание, и будет чудо, если оно не обернется фарсом. Полагаю, адвокат мисс Милтон рассчитывает на поправки в семейном праве. В Техасе оно и так априори стоит на стороне женщины и ребенка, а после январских поправок любой адвокат будет уверен, что выиграет любое подобное дело. Для разнообразия я сегодня тоже в качестве пассажира. До Остина мы долетели на вертолете, по пути я еще забирал Адама, а здесь взяли обычное такси. Что-то я потерял логику, вопросительно посмотрел на юриста. Если ее победа должна быть очевидна любому адвокату, то почему ты спросил, на что она надеется? Адам Сэндлер выглядел как типичный белый воротничок, темно-синий костюм, ботинки, рубашка, намертво прилепленное на лицо выражение втирающегося в доверие прохвоста. Только с ним можно было нормально разговаривать, не испытывая перманентного ощущения, что собеседник хочет нажиться на тебе за твой же счет. О, все просто. Во-первых, мисс Милтон вряд ли пояснила своему адвокату, кто вы, или сама не понимает этого. Я кивнул. Да, думаю, для нее я просто занимаю какой-то высокий пост. Опасное заблуждение, подтвердил Адам. А во-вторых, она подложила себе свинью, гигантскую свинью. Лишение отцовства произошло по федеральному закону, вы на тот момент были военнослужащим, имущество отдали, прошло более 10 лет, да и сын уже совершеннолетний. Если его не будет на заседании, я развалю все обвинения. Даже присяжные не спасут, будь они все на ее стороне, мисс Милтон не сможет подтвердить своего права на предъявление каких-либо претензий. Он закрыл документы и спрятал их в портфель. «У меня лишь один вопрос, сэр. А чего вы сами хотите в итоге?» Я достал пачку сигарет и начал вертеть в руках. Таксист, молчаливый мужчина, покосился на меня через зеркало, что-то для себя решил и вытолкнул встроенную в спинку сиденья пепельницу. «Спасибо», — кивнул ему. Тот понятливо коснулся пальцем козырька кепки. Адам даже не поморщился, профессионал, закурил, пытаясь собрать мысли в кучу. Если бы мы были героями какого-нибудь дешевого фильма, равно как и дорогого блокбастера, то мой сын обязательно обрел бы способности уровня космической угрозы и не постеснялся бы отыграться за все обиды. К сожалению, совсем зарекаться от такого исхода я не мог, но паниковать был не склонен. Я хочу увидеться с сыном, поговорить и попытаться объяснить как-то, все, объяснить, как мы все докатились до жизни такой, признался я. Подкинуть им денег на обучение для меня не проблема, но пробивать ему место я не буду, это нечестно. Оплатить репетиторов и обучение, с условием, что я увижу сына, если не увижу, 2000 баксов. Это все, что у меня было, когда я вступил во взрослую жизнь. Таксист покивал, поддерживая мою позицию. Адам, вопреки привычной для его братьев позиции стрясти побольше, не считаясь со здравым смыслом, и тем более совестью, возражать не стал. Хорошо, если судья нормальный, проблем не будет, но может быть и упертый. Худшие, переведем рассмотрение в вышестоящую инстанцию. В любом случае у нас беспроигрышное положение. Остановились у здания суда. Я, признаться, опасался журналистов. Пусть моя персона и оставалась условно неизвестной, в том плане, что я, какой-то неизвестный хер, вроде как курирующий проект с металлюдьми, при этом управляющими себя называют другие люди. Я, вроде как, просто наемный администратор. И тем не менее этого было достаточно, чтобы охочие до новостей придурки из желтых газетенок вполне могли попробовать на меня наброситься. Вот только я не поп-певец, загорающий на заднем дворе. Я, федеральный агент при исполнении, и имею полное право применять силовые методы воздействия лично, или вызывать для этой цели силовые органы, и не полицию в том числе. Однако ждали нас всего три команды в составе журналиста, оператора и помощника. Создавать шум на ровном месте они постеснялись, подошли спокойно. «Мистер Хёрд, молодой человек студенческого вида назвал какую-то компанию, разрешите задать вам несколько вопросов. Имя я пропустил мимо ушей, а компанию, что он назвал, не помнил. Хотя, кажется, где-то слышал. По одному вопросу на каждого, тут же поставил я условия. Журналисты не стали возражать. Сколько металюдей существует на данный момент? 3 точно подтвержденных носителя способностей. Следующий. На что конкретно направят они своими силы, став героями Америки? Последовал вопрос. Вряд ли на избиение мелких бандитов в подворотнях. Металюди посвятят жизнь служению гражданам Америки, но пока рано говорить о большем. Следующий. Что известно о причинах появления металюдей? Задала вопрос девушка, последняя из 3. Пока ничего конкретного, исследования все еще продолжаются. На этом все, господа и дамы. Журналисты немного повозмущались, но без особого энтузиазма. А я, уже поднимаясь по ступенькам, сообразил, где я слышал о названной журналистами медиакомпании. Блэк, основной оппонент Майки, подсуетился. Пока шли до зала, пока рассаживались, все официальные и традиционные встать, сесть, я думал о возможных последствиях. Ничего крамольного я не сказал, да и Блэк хорош. Публично в существовании металюдей сомневается, а вопросы его подчиненные подобрали без тени сомнений. В сторону Тиффани даже не смотрел, лишь удостоверился, что сына с ней нет. Наличие присяжных тоже отметил для себя, но они волновали меня меньше, чем цены на бензин в Токио. Ее адвокат, копия Адама, такой же холеный, ухоженный, и носящий такую же маску втирающегося в доверие прохвоста, вызвал свою нанимательницу. 20 минут полупустой зал мог наслаждаться игрой 2 актеров, идущих если на не Оскар, то на приз зрительских симпатий точно. Тиффани даже пускала слезу в нужных местах. Адвокат разливался соловьем, задавал риторические вопросы, бросая в мою сторону многозначительные взгляды. Разрушитель семьи, безответственный отец, бессердечный угнетатель, как меня только не называли. Не напрямую, адвокат говорил иначе. Какой нормальный человек поступит так с бедной беременной женщиной? Только нездоровый человек. Старушка в первом ряду присяжных утирала слезы. Остальные просто бросали в мою сторону негодующие взгляды. Судья все косился на Адама, ожидая ежеминутных протестую ваша честь. Не иначе. Но мой защитник сидел на попе ровно и сверкал улыбающимся лицом, как начищенный четвертак. Наконец, с Тиффани было закончено, и адвокат пригласил меня. Офицер положил передо мной Библию. «Поклянитесь на Библии, что будете говорить правду, только правду, и ничего, кроме правды». Было очень большое желание сказать, что я конфуцианец. Клянусь говорить правду, только правду, и ничего, кроме правды. Цирк продолжался. «Вы знаете эту женщину, как вы познакомились?» И так далее. Я спокойно отвечал на все вопросы, отказавшись говорить только о боевых операциях. С меня не снимали обязанности хранить эту информацию в тайне. Адвокат приободрился, будто рассчитывал на такой ответ. Вторжение в Панаму было именно в этом году. Должны ли мы с вами, уважаемые присяжные, понимать, куда именно могла отправить своего солдата Америка? Я, естественно, молчал. На 5-м подобном заходе адвоката осадил уже сам судья. Истец, если вы не обоснуете, как именно эта информация влияет на предмет заседания, я потребую воздержаться от подобных вопросов. Обосновать было нечем. В общем, ничего нового от меня не узнали. Я повторил, что говорила Тиффани, со своей стороны. Суд удаляется на перерыв, объявил судья. А когда все снова были в сборе, слово взял Адам. Ваша честь, я прошу вас напомнить себе содержание некоторых правовых актов. А конкретно, на стол судей один за другим легли выписки из различных законодательных актов, и с каждой следующей становилось все понятнее, что Милтон проиграла еще до того, как начался бой. Таким образом, истец не имеет права на претензии к моему клиенту, равно как не имеет права представлять интересы своего сына. Присяжных накрыл возмущенный ропот. Их здесь столько времени готовили, подводили к мысли обо мне, как об ужасном человеке, и родители внушали уверенность в необходимости меня наказать. И полный облом. Тиффани сидела удивленная, слушая адвоката, объясняющего, что такое не прокатило и как можно попробовать сделать хорошую мину при плохой игре. «У истца будет что возразить?» – спросил судья. Адвокат вышел и попытался загнать телегу о том, что законы – это, дескать, уважаемо и почетно, но, по справедливости, надо белого мужика-то прищучить. как минимум во имя торжества толерантности. Судья на риск не пошел. Ваша честь, вновь обратил на себя внимание Адам. Несмотря на обстоятельства, мой подзащитный считает себя достойным мужчиной. Если вернуться к вопросу о деньгах и целях, на которые деньги должны были быть направлены, Адам лаконично обрисовал наш Стефани диалог и ее хотелки, а затем добил. Мистер Хёрд готов оплатить репетиторов для молодого человека, что уже не считается его сыном, а также оплатить обучение, если мальчику улыбнется сдать вступительные экзамены. При единственном условии, ему будет дана возможность поговорить с сыном. «Никогда!» – закричала с места Тиффани. Молоток судьи призвал ее к порядку, но это не возымело эффекта. «Слышишь, ты никогда его не увидишь, ты этого не заслуживаешь!» – кричала женщина. Еще несколько ударов молотка, тишина в зале, поднял голос судья. В конечном счете ему пришлось прервать заседание на перерыв. Мы вместе с Адамом пошли переговорить с мужчиной тет-а-тет. Формально он мог лишь подтвердить, что претензии истца обнуляются, так что никакого нарушения. «Я не могу встать на вашу сторону», — сразу обозначил свою позицию судья. «Это противоречит законам штата». «Нисколько», — ответил Адам. «Если бы имело место противоречие, мы не выдвигали бы таких требований». Они еще продолжали спорить, а я поморщился и набрал номер Эдди. «Сэр», — отозвался скаутер, — «немного не его специализация, но сейчас будет достаточно уровня доступа». «Судья, я назвал имя и фамилию. Посмотри, что в управлении на него есть». Без глубокого поиска, на поверхности, и включил громкую связь. Вскоре Эдди начал перечислять мелкие правонарушения, незначительные, но неприятные. «О, взятка! Точнее, дача взятки для выделения участка под строительство дома». «Спасибо, Эдди», видя реакцию Адама, остановил я подчиненного. «Лишение должности, запрет на судебную деятельность и срок», тут же дал оценку юрист. Под нашими многообещающими взглядами судья кивнул. «Приговора не было, только решение о приостановлении запрета на контакты меня и сына». Тиффани разругалась и вышла из зала, обещая еще куда-то там обратиться. Так, все и кончилось. «Мистер Хёрд», — обратился ко мне Адам, когда мы вышли, — «а вам юрист не нужен? Мало ли, кого-то еще придется припирать к стенке, а я смогу сделать это стильно». Глава 37. 25 августа 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Симмиспорта, штат Луизиана, США. «Уверена, что готова». Задаю глупый и банальный, но необходимый вопрос. «Я бы и рад придумать что-то другое, или подобрать иную формулировку, но ничего на ум не приходит». Элис, облаченная в костюм, коротко кивает. «Да, я готова. Готовые комплекты доставили еще вчера. Ничего сверхъестественного, несколько слоев ткани, образующих основу. Терморегуляция, удобство ношения, очень легкая противопульная защита, и такая же легкая защита от температуры кислот. Прорезать этот бутерброд ножом будет почти невозможно». Дальше шли мягкие элементы защиты, закрывающие суставы и те части тела, где нужна подвижность. Сверху нагрудник кираса, юбка с пластиной защиты, закрывающий пах, и гибкими элементами для защиты бедер. Защита рук и ног, на голове шлем и полумаска. Глаза закрыты баллистическим прозрачным полимером. Функционально, да. Весил костюм всего 4 килограмма, движение почти не сковывал и дискомфорта не вызывал. Но выглядел, как сказал Алекс, дешевый косплей на волчий отряд. После некоторых пререканий здравый смысл в моем лице победил. Для полевого костюма, нормально, со временем сделаем лучше. К тому же недостатков еще хватало, и в первую очередь очень посредственная дыхательная маска, что могла защитить только от дыма и лишь некоторых газов. Инженеры пока не сообразили, как поставить хорошую систему фильтрации и при этом не перегрузить костюм. Защита шеи тоже оставляла желать лучшего, всего лишь усиленная титановым плетением ткань. Как прочно закрепить шлем на плечах, оставив возможность смотреть по сторонам, решить не смогли. Тогда пошли, открываю внешнюю дверь и первым выхожу на улицу. Алекс больше всего напирал на то, что форма вызывает ассоциации с какими-то фашистами с Марса. Но инженеры его не поддержали, да и прочий персонал, которому показывали костюм в сборе, ничего такого не заметили. Футуристичные солдаты, да, но не более того. Элис подошла к проему и выглянула наружу, встряхнулась и сделала несколько шагов. Наша смолоти работа, наконец, дала ощутимые и осязаемые плоды. Вспышки прекратились, Элис больше ничего не ломала. Правда, силу по-прежнему не контролировала, но не все сразу. Молодец. Я одобрительно улыбнулся девочке. Как себя чувствуешь? Отлично. Признала Селис. Надо было раньше это сделать. Зря тянула. Стоявшая неподалеку Пилой подхватила. Я же говорила. А вы не верили. Я действительно не думал, что реакция будет насколько позитивной. Привык уже, что Элис довольно пессимистично и депрессивно, начал воспринимать, как норму. Пойдем знакомиться с остальными. Элис кивнула. Пойдем. Судя по голосу, она воспринимает все происходящее положительно. И самодовольное лицо Малати, которое не без основания приписывало часть успеха себе, никто не замечал. Да, мы шли на полигон, где велись занятия по обращению с оружием. Парни уже болтали между собой, щеголяя такими же костюмами, только со снятыми шлемами. Первым нас заметил Дэвид, толкнув Сэма в плечо. Когда мы подошли, оба парня скромно улыбались. «Сэм, Дэвид, это Элис». Девочка тоже сняла шлем, взяв его под мышку. «Привет». Сэм тут же показал большие пальцы, чтобы через секунду встать в очередную пафосную позу. Вся команда в сборе, и покосился на Дэвида. «Давай, ну ты чего?» Прайс поморщился. «Я сказал, что не буду вставать в идиотские позы». «Что? Но мы же команда!» Возмутился Сэм. Элис закатила глаза. «Ну вы оба придурки!» «Эй, а я-то почему?» Не понял Дэвид. Малати напряглась, но дал ей знак расслабиться, и мы оба отошли в сторону. «Зовите меня Черный Гром!» Громко объявил Сэм. «Для друзей просто ББ». «А нет, это ужасно!» Ответила Элис. «Это самое банальное, что можно было придумать». «Что? Почему это?» Не понял Сэм. «Я долго думал над прозвищем. Я же сказал, что оно банально», подтвердил Дэвид. «Это как называть себя Человек-паук после укуса паука. Может, в прошлом веке и было нормой, но сегодня нужно что-то получше». «Да ну вас», обиделся Экхард. Впрочем, Сэм не мог долго молчать, и тут же снова зацепился языками с остальными. Правда, теперь они говорили не так громко, и мы с Малати уже не слышали каждое слово, стоя в паре десятков шагов. «У них точно все будет нормально?» – тихо спросила женщина. «Кто из нас психолог?» «Напоминаю». Она сложила руки в замок. «Эти дети не особо-то стремятся вписываться в мои представления о детской психике. Я сильно ошиблась насчет Элис, да и психика мальчиков. Гибкая, устойчивая. Уже сейчас могу докторскую диссертацию писать по особенностям металюдей. Дело не в пережитом стрессе, уточняю». Получая уверенный отрицательный ответ, точно нет, здесь все намного сложнее, дело в самой их психике. Я пока только наблюдаю, ищу закономерности, но уверена, эти дети отличаются от нас. Я непроизвольно хмыкнул. Если выясните, что они теперь иная раса, я замолчал, сам не зная, как закончить предложение, не мог оценить и просчитать возможные последствия. Если металюди окажутся следующей ступенью развития человечества, останется лишь молиться, чтобы все не закончилось гражданской войной на уничтожение. Пилой вопросительно посмотрела на меня. «Что?» Я вздохнул и достал сигареты. «Лучше не будем заглядывать так далеко. Есть вопросы, на которые я не хочу знать ответы. Женщина, кажется, меня не поняла. Вы хотите, чтобы я прекратила исследование?» «Нет, что ты, металюди уже здесь, ящик Пандоры уже открыт, и закрыть его невозможно». «Нет, работай, чем больше мы будем знать о металюдях, тем лучше». Малати все еще находилась в легком недоумении, но развивать тему не стала. «У меня еще были планы на детишек, дать им не только пообщаться, но и поработать вместе, провести хоть какое-то сложивание. А еще у меня была надежда, что совместные занятия подстегнут их развитие. Но в мои планы вмешалась Чихару, подкравшаяся к нам со спины. Хёрд-сан, мистер Макдир просил вас к нему зайти. Какие-то документы требуют согласования и подписи. В другой ситуации плюнул бы я на документы и подписи, но когда речь идет о деньгах, приходится работать. Иду. Молоти, работайте, как запланировали». Митч развалился в большом кожаном кресле и курил сигару. На столе ждала приветливо открытая коробочка с сигарами, а также два бокала и бутылка рома. «За ЦАПа 23-го года». «Присаживайся, сэр», Макдир жестом радушного хозяина указал на второе кресло, лишь чуть менее пафосное. «Я должен спросить, как ты все это протащил на базу?» Митч улыбнулся. «Нет, лучше угощайся. Настоящие кубинские сигары. Ничего лучше в мире не существует». Я устроился в кресле, естественно, удобном и приятном. Наверняка стоит мою зарплату. Взял сигару, понюхал. Черт, да, просто да. Откусил кончик и с наслаждением задымил. Ладно, признаю, это круто. но я все больше уверен, что ты воспользовался служебным положением». Митч не стал отрицать. «Должны же быть преимущества у моего положения», — слышал поговорку про рыбу, что гниет с головы. Он поморщился. «Вот давай не будем, сэр, что положено Юпитеру, не положено быку. Гребаный белый воротничок, Митч, начнешь тыкать остальному персоналу, что у тебя больше каких-то мнимых привилегий, пеняй на себя. Я буду зол, и тебе очень не понравится, как я спущу тебя на уровень ко всем остальным. Понял?» Макдир кивнул, вновь улыбнувшись. «Окей», и разлил ром по бокалам. «Что с твоим человеком?» Вспомнил я о просьбе Митча. «Эдди еще не закончил проверку», — пожал плечами Макдир. «Ты сказал, что будешь счастлив, если я начну приносить пользу». Я скептически изогнул бровь, на что он лишь отмахнулся. «Не, это все, так, атрибутика. Самое интересное будет впереди, когда мы заговорим о деньгах». Я пригубил напиток. «Хороший ром, вкусный, но я не настолько гурман, чтобы наслаждаться настолько хорошим напитком, к сожалению. Сигары, да, могу заценить. Давай удиви меня», — поощряю Митча рассказывать. «Первое. Финансовая документация по строительству. Там все в порядке, я и мистер Смит все провели, финансирование будет без проволочек. К сожалению, не наша заслуга, потому что, если аутфайтер не удержится в кресле, все придется повторять заново с администрацией Блэка». Киваю, сам это прекрасно понимал. «Но мы с Троском это тоже отлично понимаем, поэтому сделали все возможное и невозможное, чтобы выкачать по максимуму за оставшееся время. Так что, в случае смены кабинета, пару месяцев стройка не встанет. Леннер Алекс очень крепко держит за мошонку, они никуда не дернутся, а с поставщиками пришлось воевать. Думаю, Траск уже пожаловался». Снова киваю, да, разговор был. «Тогда второе. Мы почти закончили патентное оформление настоящих супергероев, металюди, и неважно, как там вы будете их называть. Если будет интересно, что мы сделали, советую обратиться к Адаму, мы с ним уже консультировались по некоторым деталям. Есть тонкие моменты и некоторые сложности, все же просто так взять и отменить свободу слова нельзя. Но боже, храни американскую конституцию. Мы протащили металюдей, стоящих на службе государства, как защитников конституционного порядка и американской демократии. Если какой-нибудь умник снимет порно про Элис, можно впаять вплоть до терроризма, приложив обоснование на 10 страницах мелкого шрифта. Есть только один момент, Митч акцентировал на этом внимание. Безупречная репутация металюдей. Если детишки начнут творить дичь, это похоронит их статус. Я медленно кивнул. Это было бы проблемой, но пока есть серьезные основания считать, что дичи не будет. Макдир удивился. Прям серьезные? Да, точнее, не так. Есть все основания считать, что либо металюди будут образцом добродетели, либо станут воплощением дьявола на грешной земле. Сделал глоток и с удовольствием затянулся. Секретная информация. Хочешь знать? Митч кивнул, внимательно на меня глядя и ожидая продолжения. Я сразу внимание обратил. Элис. Кинга читал? Кирри. Получив кивок, продолжил. Вот представь эту книгу, выкрути кровь и мясо раз в 5, это будет день из жизни Элис. А потом она 2,5 месяца сидела в одиночной камере. И ничего. Сделал глоток. В смысле, последствия такие лайтовые, будто у нее титан вместо нервов и антифриз в венах. Поплакала один раз и все, весь стресс сняло. И еще есть моменты, я на уровне инстинктов чувствую, можешь у Малати спросить, она умными словами расскажет. Скоро вся база будет об этом знать, вопрос времени. Учителя и инструктора отмечают, что дети схватывают материал в лед, легко переносят длинные лекции, не теряют внимания. Для их возраста это невозможно. Макдир сам выпил, посмотрев в сторону. Думал, анализировал. Способности выбирают таких детей, или это приходит вместе со способностями? Второе, кивнул. До инцидентов они такими не были. А рассказал я тебе это не просто так. Хочу, чтобы не только я понимал одну вещь. Если кого-то из них переклинит, произойдет падение на темную сторону, мы получим хладнокровного, лишенного слабости и уязвимости, умного и расчетливого убийцу. Слышал, что Сэм убил учителя. Кивок от Митча. Парень раскаялся, искренне, но не в убийстве, а в своей ошибке. Несколько секунд тишины, и Макдир залпом допил ром. В смущении дьявол там стоял, он понял, как добро ужасно, он видел добродетель во плоти. Ворон, эту цитату я узнал. Нет, сэр, «Потерянный рай» Джона Мильтона, поправил Макдир. Неважно, Мы здесь защищаем человечество, Митч, реально защищаем. Если мы ошибемся, никого больше между людьми и металюдьми не останется. Не забывай этого. Спасибо за сигары и ром. Глава 38. 29 августа 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США. До часа 10 оставалось 2 дня. Пресс-конференцию с нашими подопечными планировали на 1 сентября. С Сэмом было проще всего. Покажет несколько фокусов с электричеством. Дэвид продемонстрирует физическую силу. За тренировками Элис я наблюдал сейчас. Подход мы не меняли. Она должна пользоваться своими силами в состоянии полного покоя, и потому девочка снова сидела, на этот раз наблюдая за маятником. Вчера у нее был первый прогресс, правда, не совсем тот, на который мы рассчитывали. Девочка лопнула воздушный шарик. Я представила щуп, типа лапки осьминога, которую протянула к шарику, так она объяснила. Вот только щуп оказался опасным, но это уже мелочи, главное, получилось. Никакого мандража перед выступлением на всю Америку и, возможно, половину мира, дети не испытывали. Судя по их поведению, это их вообще не заботило нисколько. Во время встреч между собой они обсуждали выученные уроки, тренировки и свежие серии любимых сериалов. Черт, да я больше волнения испытывал перед своей пресс-конференцией, просто хорошо его скрывал. А это дети. Они не могут скрывать то, что их тревожит. Такое чувство, что им реально плевать. Достал сигарету и закурил. Frost и Insight готовили своих бойцов, пока по десятку каждый. Все стрелки, хотя есть несколько со смежными специальностями. Настоящие профи по тому же саперному делу и прочему будут после. Сейчас мне требовалась ударная группа, которая сможет среагировать на опасность здесь и сейчас. И 22 бойца – это хорошее начало. Дальше будет наращивать и расширять. Пилла заканчивала с педагогическим составом, с сентября начнем нормальное обучение, не урывками, а по четкой программе. Взяли нечто среднее между военной академией и хорошим колледжем, дети получат серьезное образование. Преподавателей пришлось натурально выбивать, кое-где задействовав административный ресурс, но результат того стоил. Сейчас Фишер спешно достраивал новый жилой комплекс и учебный корпус со всем необходимым. Алекс слил в MetaHumans Online день проведения пресс-конференции. С моего согласия, естественно, надо начать легендировать источники, чтобы пользователи сайта доверяли сливаемой информации. В будущем пригодится. Траск предлагал заглянуть на форумы и почитать темы, но я воздержался. Вставок в черви начитался, мне не нужны дополнительные подтверждения, что среди людей бывают конченые идиоты. Уже неделю работает колл-центр, принимающий звонки со всей страны. Мне даже немного жаль девушек, что там вкалывают. Сообщения о пришельцах из космоса по 100 раз за день. Каждый десятый начинает доказывать, что его сын – криптонец. Об остальных неадекватах Эликс даже рассказывать не стал. Был всего один момент. Позвонил ребенок, девочка лет 13. Сказала, что у нее есть способности, но она не может ничего рассказать, потому что боится. Этому случаю не придали бы значения, если бы не просьба девочки. Она попросила передать мне, именно мне, назвала по имени и фамилии, что есть какая-то угроза. Какая, она сказать не может, о природе способности говорить отказалась и вообще просила ни о чем важном ее не спрашивать. В общем, странный случай. Да, мое имя можно было узнать из открытых источников, если задаться целью, но Бена я все же напряг поиском этой девочки. На всякий случай, не с целью отшлепать, если она, маленькая врунишка, а найти и поставить наблюдение. Девочка сказала, что просто хочет с кем-нибудь иногда говорить. Я подтвердил, чтобы держали контакт. Траск считает, что девочка со способностями пророка, и я, к сожалению, склонен согласиться. Приказали аккуратно обрабатывать и выводить на прямой контакт. К сожалению, на этом хорошие новости заканчивались. Научная работа так и не сдвинулась с мертвой точки. Изучение трупа педагога ничего не дало, удар током и смерть. Мы все так же ничего не знали о природе способностей. Работа с астрономической лабораторией пока ничего не дала, они там еще обрабатывают данные, похожие на совпадение. Эберт отлично понимает, что без результатов ее отправит дальше заниматься тем, чем она там занималась до этого. И женщина отлично осознает свою неспособность принести мне результат, потому и относится к этому спокойно. Но кого брать на ее место, Непонятно. Альтернативы нет. Это в кино любой лаборант на раз-два раскладывает на пальцах все тайны Вселенной, легко подводя типа научное обоснование под любую происходящую ерунду, творящуюся на экране. А в реальности у нас как не было ничего, так ничего и не появилось. Никаких следов новых металюдей также не обнаружено. Спецслужбы молчат, точнее, регулярно отчитываются о проведенных проверках, но результатов нет. Судя по содержанию отчетов, действуют невероятно деликатно, что первое время вызывало у меня немалое удивление. Однако по контексту, просачивающемуся между сухих строк, можно понять, агенты, что выполняют работу на местах, с инцидентами ознакомлены и испытывать на себе силы взбесившегося метачеловека не хотят. Отсюда и осторожность. И тот факт, что пока все случаи оказываются ложными, никого не успокаивает. Логика проста. 100 раз осторожность окажется ненужной, на 101-й спасет всем жизни. Впрочем, я скорее даже рад, что на нас не сваливается по 100 новых случаев каждую неделю, мы к такому не готовы. А начнем быстро перестраиваться, придется брать на должности кого попало, с минимальными проверками профпригодности. Это сейчас я почти каждого проверяю лично после Эдди, а если потребуются 100 людей, каждый начальник отдела будет работать сам. Может быть, коллапса и не случится, но качество работы точно не прибавится. Предупреждение, сделанное неизвестной девочкой, засело у меня глубоко в голове. Без конкретики оно не имело смысла, направлений, откуда можно ожидать угрозу, слишком много. Мне бы выкинуть его из головы, но я насторожен, и это портит мне настроение. Маятник сделал очередное колебание и замер. Элис улыбнулась. Секунда, и маятник взлетает в воздух, рассыпается на составные части, и уже все они медленно плывут перед взором девочки. Получилось. У нее получилось. Маятник собирается обратно в свою изначальную форму и возвращается на место под сосредоточенным взглядом Элис. Однако, стоило ей расслабиться, как механизм рассыпался, вызвав на ее лице удивление. Тем не менее я искренне за нее порадовался, выразив радость хлопками, что были подхвачены прочими присутствовавшими, наблюдавшими за тренировкой. Элис обернулась к нам, улыбнулась и кивнула, принимая аплодисменты, но вновь сосредоточилась на маятнике. Детали поднялись в воздух и вновь собрались воедино, однако рассыпались, стоило воле девочки исчезнуть. Но она не расстроилась, а начала заново. Похоже, всерьез поставила себе цель вернуть механизм в изначальное состояние. Убедившись, что отвлекаться от своего занятия девочка не собирается, я ее оставил. Вернулся в свой кабинет, отгородившись от мира. Взял подаренный Магдиром ром, сигары и вышел на балкон, устроившись там с целью подумать и устроить ревизию в голове.